Глава 29. «Это сыр». Пододвинула я к Роберту тарелку с кусочками невиданного здесь ранее угощения. Как мы готовили сыр — отдельная история, в которой принимал активное участие мой повар Жак. Он загорелся исследовательски кулинарным приключением. Сычужный фермент выделили из желудка коровы. Потом опытным путем подобрали добавки, улучшающие вкус. Сейчас Жак увлеченно коптил полученное сырьем, пытаясь добиться иного вкусового оттенка. Коптильню мы сделали и объяснили, что к чему. Я за всем этим наблюдала издалека. Все мои придумки осуществлялись человеком, специально выделенным лордом Райтом, так как наследной принцессе невместно. Придумал мой повар Жак, очень талантливый. Улыбку я скрыла, сделав хороший глоток из кубка. «Хочешь сказать, что и повара мне тоже стоит у тебя переманить?» Рассмеялся Роберт, но в глазах не было ни капли веселья. Дождавшись, когда слуги выйдут, он стал максимально серьезен. «Какие твои планы на будущее?» «Слышала о планируемом нападении диких кочевников?» «Слышала», — ответила я. «Я никак не могу повлиять на слухи, и уж тем более на нападение, если оно, конечно, все же состоится. Мне остается хорошенько подготовиться, а там посмотрим». «Скажи, чем могу тебе помочь, если все же Орда дойдет до Оусла?» Предложено было искренне, и я решилась. «Мне нужны деньги, Роберт. Сыры еще только готовятся, и их съедают внутри замка, еще не вышли на большие объемы. Торф заготовлен пока также лишь для местных. Обувь нашу навряд ли удастся быстро ввести в моду, подушки, одеяло — все это баловство. Я могла бы начать продажу эликсира черной хвори. Но мне нужно встретиться с отцом, чтобы обсудить с ним детали. Но отправиться в столицу на зимний бал сейчас я никак не могу. Очень многое зависит от меня, и бросить все без присмотра невозможно». Я смолкла и посмотрела прямо в глаза брату. Заикаться о том, что у меня вскоре появится первая партия невиданного здесь хрусталя, о пушках и порохе даже в мыслях не стало. Это секрет, который я планирую беречь так долго, как смогу. «Давай так». Роберт Боном заговорил через 10 минут неспешного поглощения пищи и задумчивого созерцания огня в камине. Там же, в большой корзине, дремал Лёва. «Тебе деньги нужны на найм воинов, верно?» Закинул он удочку и попал ведь. «Как ты догадался?» — хмыкнула я. «Это же очевидно!» Потер он висок и перевел на меня взгляд. «Отец выделил тебе гвардейцев почти в два раза больше, чем нам, старшим детям. Но их количество точно не сможет защитить вас от Орды. Я вышлю к тебе часть своего гарнизона, как сойдет снег. Думаю, хан не помчится на Англосаксию, пока не будет уверен, что холода полностью отступили. Так что мои гвардейцы успеют добраться до Оусла». «Спасибо», — искренне поблагодарила я, сжав ладонь Роберта. «Денег у меня немного. Личных уж точно не хватит, чтобы существенно помочь». Хмыкнул он и чуть с грустью добавил. «Собирался ввязаться в авантюру по разведению тонкорунных овец. Но после болезни желание как-то само пропало. Навалилась апатия. Приезд к тебе оказался верным решением. Ты вернула желание мне что-то делать». Я кивнула и вернулась к остывшей еде. В полной тишине мы закончили трапезу. Слуги убрали со стола, и мы вернулись к обсуждению дел. «Мне бы еще хотелось заказать у тебя торф к следующей зиме. Причем очень много. Для этого можно будет выделить часть средств из казны», — предложил Робби. «Это можно будет устроить», — медленно кивнула я. «Буду иметь в виду». «И порошок для твердой земли», — добавил он. «Это тоже можно организовать». Я прикидывала в уме, сколько запросить. Роберт, заметив мою задумчивость, сразу все понял. «Только пусть цена будет в разумных пределах, а то, если судить по выражению твоего лица, ты сейчас прикидываешь, сколько с меня можно состричь». Я поджала губы, едва сдерживая смех, и просто кивнула. «Постараюсь сильно не наглеть, брат». Роберт весело мне подмигнул. «Знаешь», — вдруг признался он, — «из меня будет неважный король». «Но из Элизабет королева еще хуже. Она коварна и беспощадна. Поэтому задвинуть ее — это моя святая обязанность. А вот если случится так, что ты и Антуан станете главными претендентами, то я буду за тебя. Антуан, может, и не самый плохой правитель, но уж самый хладнокровный, и думает он всегда только о своем благополучии. Мне же по душе твоя доброта и понимание. Хотя кто-то может и скажет, что управитель — это самые большие недостатки. Роберт Боном провел у меня в гостях еще 2 дня. Я показала ему отведенное помещение для сыроварни. Он посмотрел и, кажется, был впечатлен размахом. «Ближе к весне будем строить отдельное здание», — сказала я. «Нам просто необходимо расширяться». «А как ты смотришь?» — задумчиво протянул Роберт. «Если я войду в долю». «Откроешь завод в Бирмингем?» «Я так понял, у твоего повара несколько рецептов. У меня можно делать какие-то иные виды». «А что? Это была неплохая идея. Рецептов и правда великое множество. Есть смысл обдумать предложенное». «Я обещаю подумать, Робби», — медленно кивнула я. «Нам нужно будет обязательно встретиться снова, чтобы обсудить детали». Старший брат, довольный тем, что ему не отказали сразу, завалил меня кучей дополнительных вопросов. Мы съездили в Уолсел, он посмотрел, как сделаны дороги, не миновали и сожженный квартал. «Тебе нужно быть осторожнее, Лои», — покачал он головой, разглядывая черные остовы домов, смотревшиеся на фоне белого снега угнетающе. «Этот пожар не случайность», — подтвердил он мои собственные мысли. «И хорошо, если организаторы не успели сбежать и сгорели. Но такие люди умны». Многозначительный взгляд в мою сторону, и мне стало не по себе, как представила, что по городу могут ходить злоумышленники с непонятными целями. После устроила ему экскурсию по обновленной школе, поприсутствовали на уроке математики, где как раз учили таблицу умножения, которую я сначала выдала учителям для изучения, поразив их воображение. Также познакомила Робби с мисс Беллой. Ее уже было не узнать. Из старухи, с которой я когда-то столкнулась, она превратилась в яркую красавицу. У меня даже закралось подозрение, что у нее в роду затерялись цыгане. Роберт же отчаянно смущался, даже запинаться начал, и в итоге просто смолк, потерянно глядя на невероятной красоты женщину. «Вот стану старше, женюсь на ней», — заявил он, чем вызвал смех у меня и у лорда Райта, присутствовавшего в моем кабинете при обсуждении, чего и сколько я положу в повозки брата. «Не смейтесь, она невероятна!» С жаром рубанув ладонью в воздух, продолжал восхищаться он. Я тихо хмыкнула и вернулась к обсуждению насущных вопросов. Подросток, что с него взять? Пусть и взрослеет в это время очень быстро, но свойственные в этом возрасте душевные порывы подавить очень сложно. Сам же брат привез мне в подарок рулоны хорошей ткани и даже нити тонкой шерсти. Можно будет связать себе что-нибудь, шарф, например, потому что иного я не умею. Также подарил цепь, сделанную из грубо обработанных камней и серебра. «Красиво!» — благодарно кивнула я, убирая подарок обратно в резную шкатулку. «У меня есть кого наградить за службу. Камни можно отделить от серебра и раздарить по заслугам», — мысленно добавила я. «А то такое только мужчине носить, но никак не молоденькой девушке. С эдакой цепью на шее только в прорубь. Гарантированно утонешь». Золота и чего-то более изящного не нашлось. Виновато, добавил Роберт, видать, догадался о произведенном впечатлении. «Не переживай, дорогой брат», — постаралась я исправить ситуацию. «Главное, что ты от всей души». Здание, отведенное на производство стекла и пороха, я ему не показала, так же, как и магов. Последняя тема меня тревожила все сильнее, и не поговорить с ним об этом я никак не могла. Нужно использовать свой шанс. «У меня к тебе будет одна большая просьба, Робби». Обратилась я к нему во время утренней трапезы перед самым его отъездом. «Все что угодно, Лоя, если это в моей власти», — спокойно кивнул Роберт и отложил нож и вилку с 2 зубцами в сторону, приготовившись меня выслушать. Мы завтракали у меня в кабинете, решив не спускаться в общий зал. Нам было что обсудить, да и просто поболтать о жизни в Бирмингеме, о флоте старшего брата и непонятной связи сестры с церковниками. «Мне нужны колдуны и колдуньи». Я посмотрела в глаза Роберту, а тот даже приоткрыл рот в неподдельном изумлении. «Все, кого поймает моя стража, и даже тех, кого приговорят церковники, они нужны мне живыми». Старший брат моргнул. Раз, второй. Прочистил горло и, не удовлетворившись результатом, схватил кубок и сделал большой глоток воды. «Что ты такое говоришь, Лоиза?» Ошарашенно воскликнул он. «Ты же понимаешь, чем это может обернуться лично для меня и для тебя, конечно, тоже?» «Да», — медленно кивнула я. «Я все понимаю. Но эти люди мне нужны. И за их жизни я дам тебе все рецепты по производству сыра. И подарю технологию создания порошка для каменной дороги». Роберт хотел что-то сказать, но после моего предложения захлопнул рот и уставился на меня, сверля пронзительным взглядом. «Я даже не хочу думать, зачем тебе колдуны, маленькая Лои». В итоге выдохнул он. «Если спрошу, и ты ответишь, то, боюсь, мы окажемся по разные стороны. Идти против церкви и законов — самоубийство. Это война, в которой тебе не выиграть. Поэтому мой ответ — нет. Мне не нужны проблемы со Святой Инквизицией. Сделаем вид, что этого разговора не было». И он резко наклонился ко мне и, схватив мою ладонь, крепко сжал. «Если ты там что-то задумала, связанное с колдунством, то откажись от этой затеи, пока не поздно». Мы сидели и смотрели в глаза друг другу. Роберт, настойчиво и пристерегающе, я, делано покорно и спокойно. «Ты мне дорога, маленькая Лоиза. Мне бы не хотелось, чтобы с тобой что-то случилось.